Однако их сравнительная малочисленность и низкая рождаемость позволяли людям держать паритет и даже иногда теснить эти народы. Для империи разменять в бою 50 воинов к одному было вполне приемлемо. К тому же на стороне империи сражались эльфы, ни в чем не уступающие вампирам, и гномы, великолепные механики и инженеры. Противостояние, перемежаемое редкими и хрупкими перемириями, длилось веками, что не давало ни одной из сторон добиться существенных преимуществ, пока в один прекрасный момент маги драконов не изобрели модификатор животных. Так думали вначале. Потом выяснилось, что они просто пробили порталы в близлежащие миры, населенные монстрами. Управлять ими они не могли, а вот коридоры строить, чтобы направлять их потоки в империю, вполне научились. На борьбу с тварями требовалось все больше ресурсов, и чаша весов стала постепенно склоняться в сторону противников людей. Тогда имперские маги поднатужились и создали модификаторы сразу трех видов. Они же не знали, что ничего подобного у драконов нет, а уверенность в обратном очень стимулировала мыслительный процесс. Первый вид совершенствовал существо, настраивая организм так, чтобы его телесная организация максимально соответствовала психической, выбирая близкий тип строения из цепочки предков существа. Одновременно развивались и дополнялись мозговые и соматические структуры, ответственные за управление магической энергией. Сам разум не затрагивался. Прочность костей и подвижность суставов, так же как сила и эффективность работы мышц, повышались на порядок. В результате получался воин, способный противостоять не только иномирным тварям, но и сильнейшим бойцам других рас. Лучшие выпускники могли выйти победителями из боя против целой группы. Недостатком являлась необходимость в сравнительно долгом обучении. Третий вид модификатора полностью изменял тело в соответствии с типом некоторых инфернальных существ, жителей запредельного мира. Как-то, по словам Илва, измененным пришлось столкнуться в драке со своими прототипами. Так наши бесы качественно начистили рыло пришельцам, периодически совершавшим набеги на коронный мир. Второй вид был чем-то промежуточным между первым и третьим. Формировал он, как уже говорилось, командиров над бесами. Император поручил четверым своим сановникам, в том числе и мятежному герцогу, организовать учебные центры. Первые трое не стали заморачиваться. Построили лагеря на поверхности, установили мощную магическую и живую охрану, решив, что этого достаточно. Надо признать, они успели сделать пару выпусков, пока враги до них не добрались. Что там произошло, эльф не знал. Но центры прекратили свое существование довольно быстро, и лишь этот, построенный герцогом в ином мире, да еще и внутри горы, обители жутких монстров, да еще и с входными порталами, замаскированными под место казни преступников, да еще и с разнесенными выходными порталами. Разнесенными означает, что место выхода тщательно замаскировано и находится очень далеко от входа. Поэтому, как все считали, отправленный в полет в гиенну огненную, в пропасть или болото живым никогда не возвращался. Твари вытеснили на условные уровни ниже 20-го, обустроили помещения и приняли первую партию курсантов. Далее сменялись курсанты, преподаватели, маги-научники и лаборанты. Неизменным оставался комендант. По каким причинам он не мог или не хотел вернуться в мир, эльф нам так и не сказал, но, как мне представилось, немаловажным фактором было наличие огромной библиотеки, которую мятежный герцог буквально уволок из-под носа императора, мотивируя тем, что в центре она будет в лучшей сохранности. Похоже, в этом он оказался абсолютно прав. Более 530 лет назад все порталы, кроме трех, были внезапно разрушены. Причем в первые два очень редко и крайне нерегулярно продолжали поступать курсанты, продукты и снаряжение, даже иногда книги и новые разработки магов, а в третий на самом нижнем уровне ломанулись монстры, которые внезапной атакой смели все до восьмого уровня. Отряды бесов при поддержке курсантов высших смогли их задержать, после чего установилось некоторое равновесие. Дело в том, что твари видели пищу не только в разумных, но и друг в друге, значительно сокращая собственную численность. Однако несколько раз в году они предпринимали попытки массированного штурма верхних туннелей. За выходами снизу было установлено круглосуточное наблюдение в виде постов бесов, которые в случае чего обязаны были известить дежурного. Такими дежурными были, как правило, архибеки третьего ранга и беки первого. Нам с Крисом тоже нашлось местечко в графике дежурств. Первый раз на бой с тварями я выходил, испытывая душевный трепет. Все-таки их скорость и сила даже не снилась нашим кугарам. Убивать монстров я хорошо научился на тренажерах, однако материальные иллюзии хоть и близки к оригиналу, но это не совсем то. Смертельных ран по определению нанести не способны. Первым моим убитым монстром стал Кенуратор, внезапно прыгнувший на меня с потолка. Его атака была молниеносна, но и я не пальцем деланный. Клинки свистнули в стиле ножницы безумного портного и приземлился монстр уже по частям, забрызгав мою повседневную форму кровью. Дальше пугаться и трепетать стало некогда. Из двух туннелей в зал перед нашим постом, прикрывавшим путь наверх, хлынул целый поток разнообразной живности. Пришлось покрутиться, используя все, чему меня научили. Впрочем, тройка бесов в сражении не участвовала, страхуя меня от разных неприятных неожиданностей. Могу с гордостью сказать, что их помощь не потребовалась. Пережив первую волну, я слегка обнаглел и совершенно перестал бояться тварей. Вторая волна по силе была примерно такой же, как и предыдущая, но мое фанфаронство сыграло со мной злую шутку, хотя без сознания я был всего секунду и тут же продолжил бой. Стоило на миг ослабить внимание, как гад ползучий, Циторий, стремительным ударом головы откинул меня назад, прямо в руки бесов-телохранителей. Спасла магическая защита, которая не позволила змею покопаться в моих кишках, но встряску мозгов предотвратить была не в силах. Ну а на сегодняшний день эти твари стали для меня почти ручными зверушками. И ни одному клыку с когтем не удалось до меня дотянуться. Потому и стало мне так обидно, когда комендант прервал мою охоту. Как всегда, на самом интересном месте. Забав-то никаких не осталось. Книги в библиотеке все перечитаны, некоторые не по одному разу. Даже те, что никогда меня не увлекали, наподобие теоретических предпосылок магического изменения кузнечиков с целью придания он им дополнительных конечностей. Красотки надоели. Никогда не меняющееся иллюзорное небо с солнцем стало восприниматься не лучше кухонной помойки. В общем, надоело все до дрожи. Даже тренировки и занятия стали банально повторяться для лучшего усвоения материала. Угу. Храны, на что уж бесчувственные, и те от меня стали бегать, как только я появлялся в тренировочной форме. Вдвоем теперь нападают на занятиях. Так хоть не сразу падают, пару минут держатся. Все равно ужас как надоело ждать, когда бесы вытащат их из реанимационных камер и можно будет повторить бой. Пока изучал целительство, я их в учебных целях сам приводил в порядок, но одно и то же поднадоело, а головы рубить, чтобы посмотреть, смогу ли прирастить обратно, эльф запретил. Иди, так сказать, на бесах тренируйся или на тварях, их, в отличие от хранов, много. Признаю, Родера, продолжил комендант наш разговор, я тебя продержал лишних полгода, ты уже давно готов. Однако, не зная причин неудачи твоих предшественников, я решил дать тебе все, что возможно, в том числе и нашу с Крисом новую разработку запространственного щита. Тренировки показали, что ты уверенно можешь его использовать с максимальной эффективностью. Эльф вздохнул, телепортировал из кухни чайник с чашками и поднос с печеньем собственного приготовления. Как мы с Крисом не старались, а такое вкусное испечь так и не смогли. Всегда получалось чуть-чуть, но не то. Слушай задание, Родера. Я не знаю, что сейчас творится в Империи. Может, научно-магическая мысль ушла далеко вперед. А может, и наоборот, остались ошметки прежнего искусства. Как это произошло в твоем мире? Не знаю. Необходимо выяснить, что там к чему, вернуться и доложить мне. Точки входа я тебе укажу, но заранее знай, что они довольно далеко от того места, где ты выйдешь на ясное солнышко. Это понятно. Я кивнул, соглашаясь. Главное, не спеши. Во времени ты не ограничен. Важно выполнить задание, а не с честью погибнуть, не посрамив, и так далее. Твои предшественники были страшно гордые люди. Как же, они, высшие. Возможно, это их изгубило. Поэтому хоть нищим идиотом прикидывайся, если это надо для дела. Там ты будешь разведчиком, а не элитным воином с огромными полномочиями. Это понятно. Я снова кивнул. Если понятно, ступай за снаряжением. Возьми самые лучшие и обязательно прихвати скоробы и ручную бомбарду. Не морщись. Силы в тебе до дури, как физической, так и магической, но отнюдь не бесконечность. Это оружие может спасти тебе жизнь. Все. Я сказал, ты сделал. Это приказ. Да. Вот еще. Эльф достал из сейфа серебряный обруч с крупным камнем посередине, забитым под завязку мощными воздействиями. Это знак высшего имперского исполнителя. Заодно оружие и щит. Последний рубеж, так сказать. Носить можно на голове как диадему, на руке как браслет, да хоть на ноге. Он сам изменит свой размер под место крепления. Видимым или невидимым становится по твоему четко выраженному приказу. Так, вроде все. Встретимся возле третьего поста на восьмом уровне. Там я тебе промоделирую путь к выходному порталу. А Крис? Он тоже идет. Нет, Крис останется со мной. У нас еще много задумок, которые надо проработать, да и с его уровнем 9+ тяжело будет прорваться через монстров к выходу. Эльф сдержанно кивнул, и я отправился на склад подобрать одежду, оружие и 1000 мелочей, необходимых путнику в негостеприимной стране. Знак высшего я надел себе на голову и четко отдал ему приказ стать невидимым. Глава 3. Совершенно без сил я вывалился из окна портала посредине крохотной полянки в смешанном лесу. Ох, как прав оказался эльф, когда требовал непременно взять с собой ручное метательное оружие. Не знаю, что бы я делал без него. Впрочем, уверен, что точно так же прошел бы через портал, но скорее в виде доходяги, месяц не видавшего ничего калорийнее горсточки лесной малины. Кстати, неподалеку от портала на 20 уровне учебного центра мне попались непереваренные остатки снаряжения двоих высших. Похоже, не повезло некоторым моим предшественникам. Один только-только добрался до этого уровня, а второй погиб буквально в 2 шагах от портала. Копаться в кучке мусора, ранее бывшей одеждой и оружием, мне и самому было некогда. Приходилось отбиваться на пределе сил и способностей. А все почему? Опять же, как и предостерегал комендант, гордыня взыграла. Да я этих тварей десятками для разминки валил без всякой магии. Чего мне бояться да остерегаться? Пройду, как из зала отдохновения в кухню, руки в брюки и насвистывая. Досвистелся. Где-то на 15 уровне, куда я довольно быстро попал, используя запространственные переходы, атаки отдельных особей стали постепенно сменяться комбинированными штурмами целых отрядов разновидовых монстров. Словно забыв о своих распрях, они с беспощадной яростью стремились уничтожить одну единственную на всех цель, меня красивого. Не давая ни секунды передышки, они лезли и лезли, переползая, перепрыгивая и перебираясь через горы трупов своих временных товарищей. Мне пришлось задействовать весь арсенал самой убойной магии, учитывая в то же время опасность обвалов в пещерах. Мало того, штатным кинжалом тоже нашлась работа. Я вертелся, как огненный демон на льду, едва успевая уворачиваться и разить, бить магией и снова разить, ловя хоть полсекунды передышки, чтобы скользнуть дальше за пространственным переходом. Периодически мне это удавалось, но чем дальше, тем было труднее. Казалось, на аппетитную закуску, которая сама пришла в гости, устремились твари со всей горы, временно оставив свои логово пустыми, клыки, недозаточенными, соседей, недоеденными. На 18 уровне я наконец вспомнил о скоробе и сумел вовремя поменять один из кинжалов на него. стало немного легче. Стандартный армейский скарабей, используемый пехотинцами-немагами, похож на короткую аркебузу с пистолетной рукояткой внизу для удобства прицеливания и кнопкой активатора на ней. Основной блок оружия, ствол, представляет собой трубку диаметром 3 см и длиной 80 см, скрученную из стального или медного листа миллиметровой толщины. В эту трубку вставляется хрустальный стержень, плотно обвитый толстой медной проволокой, и заливается прочной и одновременно вязкой смолой. Скарабей имеет удобный приклад и простое прицельное приспособление, состоящее из мушки и цилика. Справа ложа имеет небольшую камеру, прикрытую стальной шторкой с пружиной, для размещения кристалла-накопителя. Кристаллы могут быть разного размера, но, разумеется, не больше, чем приемная камера. При нажатии на выступ шторки содержимое камеры падает в ладони или на землю, если рот разъявил. Вставляем замену в камеру, возвращаем шторку назад, и оружие снова готово к бою. Принцип действия прост, как трехногий табурет. Ряд из 12 магических линз, внедренных в хрустальный стержень, получает от управляющего блока, встроенного в зарядную камеру, порцию магической энергии. Каждая из линз силой выбрасывает эту порцию сквозь себя, разгоняя и фокусируя ее в огненный шарик. Чем больше линз в ряду, тем выше скорость полета шара, тем он плотнее и меньше диаметром. Скарабей метает огнешар размером с лесной орех почти со скоростью звука примерно на 300 метров. При этом дальность действительного огня составляет всего 100 метров, поскольку огнешар в свободном полете быстро теряет энергию и фокусировку. Первоначальный лесной орех через 50 метров увеличивается в диаметре до грецкого, а к рубежу в 100 метров прилетает, уже будучи размером с небольшое яблоко. С расстояния до 50 метров скарабей разнесет в брызги латника, имеющего слабую магическую защиту, до 100 метров, способен выжечь его до пепла, но если тот не защищен магией. При нахождении цели в 200 метрах огнешар размером с арбуз прогреет пресловутого латника до небольших ожогов и не более. Что уж говорить про дистанцию в 300 метров. Слабо светящийся шар диаметром с человека может разве что чуть подсушить одежду. Скарабей потому так и называется, что при удержании кнопки метает 4 огнешара в секунду. Лучший накопитель, алмаз, дает до 300 огнешаров. Кристалл попроще, соответственно, поменьше. Ручная бомбарда, в которой используется тот же принцип, при длине стержня 20 см и наличии трех линз метает всего один огнешар размером с крупную сливу в секунду. Эффективно на дальности до 50 метров, зато компактно, как пороховой пистоль. В принципе, для меня бы не составило труда сделать подобное оружие чисто на магии, но пришлось бы часть энергии и внимания уделить его поддержке. Тем более собираясь в поход, я, кроме солидной суммы денег в золотых и серебряных империалах, взял мешочек необработанных алмазов, которые зарядил под завязку, а несколько штук положил в удобный кармашек на поясе, чтобы можно было быстро и легко перезаряжать оружие. Вот этот арсенал я и задействовал по максимуму, выжигая проход к цели. Копоть, запах горелого мяса и плавленного камня. Не атмосфера, сплошной ужас. И через этот ужас я иду самым страшным кошмаром, скарабей в одной руке, бомбарда в другой, и при этом даже не помню, когда успел сменить второй кинжал на бомбарду. Моя магия лупит по всему, что смеет шевельнуться. Даже новенький запространственный щит опробовал в бою. Если не вдаваться в подробности наподобие суперструн запространственного континуума и пузырьковых псевдоколлапсирующихся микропереходов, то выглядел этот щит, невидимый обычным немагическим взглядом, как несколько слоев мелких пузырьков воздуха. Эти самые пузырьки избирательно расщепляли материальные объекты и перебрасывали частицы в светлую даль куда именно, я не особо задумывался. Параметры щита определялись в момент формирования. Я создал 3 трехслойных щита диаметром до полуметра, круглой формы и вращающиеся вокруг моего тела на расстоянии от полутора до 2 метров. Указал поглощение магической энергии, поскольку от некоторых тварей можно было ожидать и таких атак, и отражения твердотельных объектов. Выделил для управления щитом один сектор внимания и продолжил свое путешествие. Настоящее удовольствие получил, когда Циторий влетел в один из щитов, а через мгновение на пол туннеля шлепнулась половина змеюки, оставшаяся непереработанной фарш пузырьками щита и не отправленная в запространственные дали темные. Правда, удар был так силен, что один слой щита пришлось полностью восстанавливать. В общем, прогулялся до выходного портала, и ведь сопровождение не возьмешь. Теперь я понял, почему эльф не отрядил со мной бесов, мало того, что при таком штурме, устроенном мне тварями, их скоро повыбили бы, так они еще и мешали бы эффективно защищаться, заставляя сдерживаться, чтобы не поразить своих. Первым делом следовало, конечно, умыться и привести себя в порядок. Я был весь в крови и ошметках тел монстров подземелий, однако после таких бурных проводов есть и пить хотелось неимоверно. Поэтому, сменив скарабея и бомбарди полупустые кристаллы на полные и убрав оружие в бесформенные чехлы, которые, в свою очередь, примотал к мешку с провизией, я начал с энтузиазмом поглощать свои припасы. Предварительно все-таки тщательно обтер руки о какие-то крупные листья, затем основательно хлебнул вина из фляги и с рычанием вцепился зубами в копченый окорок Трикоса. Что это за зверь? Следует сказать, что центр снабжался продовольствием скудно и редко. Видимо, обслуга входных порталов в соответствии с когда-то отданным приказом по мере сил и возможностей сбрасывала продукты, в основном злаки и некоторые фрукты. Но было их не так уж много, а мясо и вовсе практически никогда не попадало. Зато в любых количествах у нас были монстры. Сначала я не знал, что за мясо нам подают к трапезе, потом сам, согласно программе обучения, стал готовить и даже различать, что лучше жарить, что тушить, что предварительно мариновать и готовить на открытом магическом огне. Живой огонь из-за отсутствия дров – большая редкость. Откуда им там взяться? Овощи и грибы под присмотром бесов в пещерах выращивались, а лес на дрова, увы. Не знаю, что бы мы делали без бесов, этих скромных тружеников и воинов. Артефакт при внедрении матрицы учитывал склонности и способности исходного материала, поэтому кроме воинских навыков некоторые из бесов наделялись знаниями и умениями кузнецов, шорников, портных, поваров, оружейников, гончаров, стеклодувов и других ремесленников. Беки в том числе могли получить навыки агрономов, фортификаторов, горных мастеров и механиков. Фактически готовый город мастеров можно основать с одними только бесами и беками. Кстати, урча над солидным шматом мяса, я не забывал об осторожности и уже засек в радиусе 200 метров нескольких тварей вдалеке и десяток бесов, рысью приближающихся к полянке с севера. Мое поисковое воздействие способно прочесать окрестности в радиусе до полукилометра, но сейчас в этом не было нужды. Ну бесы и бесы. Подумаешь, невидаль. Бегут себе и бегут. Ну поляну окружают, маскируясь в кустах. Ничего особенного. Ага, как же. Очень похоже на осторожное окружение добычи, а не торжественную встречу высшего. Настроившись на них, я уловил волны азарта, предбоевого волнения и легкой опаски. Не дожидаясь нападения, я жестко и властно скомандовал: «Десятник, ко мне, остальные, на месте, выполнять». Я почувствовал оторопь и неуверенность охотников, а один, с двумя серебряными полосками на рогах, как и положено бравому сержанту, выскочил на полянку, держа в руках две обнаженные сабли, и вытянулся по стойке смирно. Шип на хвосте также не имел защитного колпачка и настороженно, как атакующая кобра, по уставному покачивался над его левым плечом. Здесь, у выходного портала, функция этих бесов была иная. Не отлов и охрана пленников, материала для модификации, а защита точки выхода. Вероятно, и уничтожение неадекватных пришельцев. Думаю, периодически монстры жалуют своим вниманием портал, влетая на эту поляну, где их уже дожидаются с распростертыми клинками дружески настроенные воины. На тварь я не был похож, но и на беса тоже. Определить, что я высший, они не могут, пока я сам не представлюсь. Какие инструкции им выданы на сей счет, я не знал, но выяснить хотел бы. Учитывая мое полное незнание обстановки, говорить первым встречным, кто я такой, было бы неразумно. А вдруг за полтысячелетия даже бесы изменились, а это уже, скорее всего, третье или четвертое поколение первых отрядов, изображавших инфернальную стражу. При продолжительности жизни в 300 лет вряд ли кто из стариков дожил до светлого мига моего появления. То есть я не исключал ситуацию, при которой нынешние воины знать не знают ни о каких высших и необходимости им подчиняться. При модификации в материал закладывался императив безусловного подчинения командованию, следующему поколению он точно передавался, но как со вторым и третьим, эльф был не в курсе. Поэтому кто его знает, может, у них приказ давить высших, как клопов, а я им любезно сам про себя возьму да и расскажу. Поэтому, решив играть роль наглого молодого человека, оказавшегося здесь случайно, я, не давая им опомниться, резко спросил, какова ваша боевая задача? Патрулировать район данной поляны, твари уничтожать при невозможности докладывать командованию. Не твари отправлять с сопровождением в город к господину коменданту для разбирательства, доложил сержант Хинса. Молодец, сержант, рявкнул я, словно генерал на смотру. Так держать, служу королю, машинально рявкнул сержант, и тут до него наконец дошло, что докладывает он не собственному начальству, а невесть кому. Глаза его сузились и, сменив уставное поедание начальства взглядом на подозрительное рассматривание, сверкнули злобой. «А кто ты такой, чтобы нам приказывать? Как? Кто?» Делано изумился я. «Человек. Вижу, что не бес и не бег. Как здесь оказался? Что здесь делаешь и, вообще, почему?» Задыхаясь от ярости, прорычал сержант, явно не отличающийся великим умом. Хвост его приподнялся в атакующую позицию, клинки нацелились, один в мой лоб, другой, в пах. Из кустов вышли остальные бесы из десятка и, угрожающе помахивая саблями, окружили мою скромную персону. «Ну, я прогуляться захотел и немножко заблудился», — примирительно ответил я. «В городе всех предупреждают, чтобы не шлялись по лесам». «Да-да, предупреждают, да-да». Придурковато закивал я головой, но почему-то образ тупого дикаря мне в этот раз не удался. Видимо, лицо изменилось больше, чем я думал. Крис, впервые увидев меня после саркофага, ухмыльнулся и протянул. «Красавчик, теперь все девки твои». Сам он изменился очень незначительно. Наверное, в его случае психика и тело изначально соответствовали друг другу. Что у меня там получилось? Я видеть не мог, зеркала в центре почему-то не держали, даже бриться приходилось на ощупь, а рассматривать свою физиономию по частям с помощью полированной стали клинков мне и в голову не пришло, никогда не увлекался этим делом. «Что да-да», — рявкнул бес, — «за нарушение приказа положен штраф или общественные работы, вот уже комендант с тебя стребует по полной». Пригрозил мне сержант и вдруг снова подозрительно оглядел мою фигуру и спросил, чья кровь, да тут с тварью схлестнулся, маленькой, совсем мелкой, вовремя заметил и отбился кинжалами, она меня всего кровищей забрызгала и убежала, где это было, так откуда мне знать, снова включил я дурочку, я ж после схватки часа полтора бежал, пока сюда не прибежал, сел перекусить, а тут вы. Откуда бежал? Прикинув, где могли быть патрульные некоторое время назад, чтобы не оказалось, будто я мимо них проскочил, а они якобы не заметили, махнул рукой в сторону северо-востока. В город прибыл торговать или в охотники наниматься. Торговать, наниматься, сначала наниматься, потом охотиться, потом торговать. Ладно, мучительно поразмыслив, через некоторое время выдал сержант. Собирай свое имущество. Дождемся смены и проводим твою милость с почетом под конвоем, юморнул бес. Мне бы помыться где? Рип и Нак, проводите к ручью, скомандовал Хинса и, с угрозой посмотрев мне в глаза, добавил: «А ты без шуточек, не то я тебе обещаю хи-хи-ха-ха на всю оставшуюся, короткую, жизнь». Оставив вещи на поляне, я пошел, куда показали, в сопровождении двух бесов-конвоиров. Вот в этом самом ручье я и смог наконец увидеть себя во всей красе. Волосы у меня остались черными. Это я и так знал, поскольку периодически подрезал их покороче. Лоб стал выше, глаза больше, нос приобрел некоторую аристократичную горбинку. В общем, не буду вдаваться в подробности, но объективности ради должен признать, что от прежнего троглодита осталась одна улыбка. Точнее, привычно оскалившись, я едва смог уловить мимолетное сходство с собой прежним. И на этом все. А в целом новая внешность мне понравилась. Приятное, неброское лицо дворянина в энном поколении. Главное, без смазливости, что мне никогда не нравилось. Закончив любоваться, я хмыкнул и принялся за дело. Полностью раздевшись, искупался в ледяной воде, хорошенько постирал одежду и в одном из подним вернулся на поляну. Там я переоделся в сухое, а выстиранное белье развесил на сучках для просушки. Десяток ушел патрулировать территорию, оставив со мной Рипа Инока. Видимо, за компанию. Чтобы мне не скучно было, смена караула состоялась ближе к вечеру на этой же поляне. Сержанты обменялись новостями. Новый командир довольно равнодушно скользнул по мне взглядом и увел свой отряд на маршрут, а мы направили свои стопы в сторону города. Судя по всему, он находился там же, где и полтысячелетия назад. Карта всего континента, правда, немного устаревшая, прочно отпечаталась в моих мозгах. Оставалось только постепенно править ее, аккуратно выясняя у населения, что изменилось за эти годы. Напрямую же не спросишь. Вот тут полтысячи лет назад город был. Где он сейчас? А вот тут дорога. Куда делась? Любой задумается, где ж это я спал столько лет. А мне задумчивость местных на мой счет пока что совсем не нужна. Через 3 часа к 9 вечера мы достигли мощной стены, защищающей город. На стенах и в башнях с помощью магического зрения просматривались бдительные часовые, на совесть несущие службу. Ворота еще были открыты, и нас пропустили после небольшой проверки. Слабенький маг небрежно проверил меня, отнес к людям, о чем и сделал запись в книге учета прибывающих в город. Бесов не проверяли. Просто отметили возвращение отряда номер такой-то, иронично поздравили с уловом и, казалось, тут же о них забыли. Меня повели в комендатуру через город. Встречные на наш кортеж реагировали очень спокойно. Почему так, мне стало ясно после реплики одной старушки. Опять героя поймали. И что им тот лес, медом мазан? Говорят же, нельзя. Твари сожрать могут. А они все ходят и ходят. Тьфу. Нету ума, знать, и не втолкуешь. К сожалению, господин комендант к этому времени изволил отбыть в театр на представление заезжей труппы, специально сделавший солидный крюк, дабы покрасоваться перед правнучкой и правнуком королевы, прибывшими накануне с плановой инспекцией. Об этом солидно и гордо заявил дежурный бек 3-го ранга. Сержант Хинса столь же солидно и понимающе покивал, почтительно согнув хвост жалом вниз. «Что ж, Гулёна, придется тебе в зале ожидания посидеть до утра», — сообщил мне дежурный. «Заодно и подумаешь еще разок о том, стоит ли по местным лесам шляться, и о том, как господину коменданту рассказать о своем подвиге, чтобы штраф с тебя поменьше взял». Залом ожидания оказалась большая камера с широкими деревянными лавками по периметру, в это время почему-то пустовавшая. На вопрос, где соответствующий контингент, провожавший меня сержант комендатуры охотно ответил, что у господина коменданта не забалуешь, здесь всего лишь дожидаются решения, а после уже направляют кого куда, кого на общественные работы, кого на каторгу, а кого-то и на волю, если вины за разумным двуногим прямоходящим не выявлено. Сержант в комнате охраны раскрыл толстую амбарную книгу, макнул перо в чернильницу и спросил: «Кто ты есть?» «Человек», — честно ответил я. «Человек», — заскрипел пером бес. «Имя?» ордера, и это записал. Общественное положение. Дворянин. Цель пребывания в городе. По личной надобности. За что задержан? А если я скажу, что ни за что? Вину за собой не признает, добросовестно зафиксировал бес и посмотрел на сопровождающего. Тот привычно отарабанил. Задержан в лесу на той самой поляне. Говорит, заблудился. Заблудился на поляне, прилежно проскрипел пером сержант-охранник. Прошу отметить, что я категорически возражаю против указанной формулировки. Что? Вызверился сопровождающий. Я хотел сказать, что заблудился в лесу, а не на поляне. Да и как можно на поляне заблудиться? В траве потерялся, что ли? Да, оттаял сопровождающий. Ты, Никс, думай, что пишешь. Охранник невозмутимо вычеркнул написанное и нацарапал правильный текст. На этом регистрация моего пребывания в стенах комендатуры закончилась. Мне приказали уложить вещи в стальной шкафчик и пройти в апартаменты. Шкафчик и камеру добросовестно заперли на замок. Вскоре принесли матрас, набитый свежей соломой, и неплохой ужин. Никаких разносолов, но все сытно и питательно. Отдав еде должное, я спокойно завалился спать, решив, что утро вечера мудренее. Собственно, что мне оставалось? Местных реалий я не знал, даже что почем и какие деньги теперь ходят. Все разговоры велись на общеимперском, разве что произношение немного изменилось, да в речи присутствовали слова, а иногда и целые обороты из других языков. Из вампирита и драконари точно, других пока не слышал. Так что иного выхода, кроме как довериться коменданту, если он из архибиков, я не видел. Если я правильно интерпретировал то, что разглядел по пути, бесы в этом городе единственная реальная военная сила, и для меня крайне важно знать, на чьей стороне эта сила и готова ли она при необходимости подчиниться мне, или хотя бы помочь информацией на первых порах. В течение ночи зал ожидания пополнился несколькими постояльцами, которые, получив матрасы, занимали свободные места на лавках и засыпали. Один пьяный в стельку начал было буянить, но дежурные бесы живо его утихомирили. А так ночь прошла спокойно. Я хорошо отдохнул и выспался. Прием граждан, отловленных вчера вечером и ночью, комендант начал поздно, около 10 утра. Я даже успел с аппетитом проглотить завтрак, доставленный нам прямо в номер, то есть в камеру. Комендантом действительно оказался архибег первого ранга. Он посмотрел на меня пронизывающим взглядом, который, вероятно, должен был заставить меня затрепетать и покаяться во всех грехах, выдержал многозначительную паузу и прогрохотал. «Кто тебя направил? Какому государству служишь? Мы все знаем, что ты вынюхивал в лесу. Я сделал вид, что занервничал». Испуганно заозирался на бесов-конвоиров и, просительно глядя коменданту в глаза, сказал: «Я все скажу, господин комендант, только очень прошу, наедине». Мои слова, казалось, очень удивили архибика. Видимо, он совсем не ожидал, что старый, как мир, трюк сработает и задержанный действительно окажется преступником, к тому же готовым во всем признаться. Он задумался, не зная, к какому решению прийти. «Я безоружен, а господа военные могут и за дверью подождать. Я никуда не убегу». Архибег злобно зыркнул на меня, будто я прилюдно обвинил его в трусости, и рыкнул подчиненным, чтобы вышли за дверь, хотя вполне мог скомандовать телепатически. «Значит, это была демонстрация для меня. Допускаю, что при посторонних бесы не желали демонстрировать свои боевые возможности». Как только дверь за охранниками закрылась, комендант снова пристально посмотрел на меня и мрачно сказал: «Мы одни, а теперь выкладывай все как на духу. Учти, если решил позабавиться за мой счет, отрабатывать будешь долго и на самых грязных работах». Я отдал мысленный приказ, внимательно наблюдая реакцию коменданта, и обруч на голове проявился. «Высший!» — прозвучал у меня в голове изумленный вопрос архибика. «Да. Я высший радира», — также мысленно подтвердил я. Комендант, словно подброшенный мощной пружиной, прямо из положения сидя взмыл над столом и на огромной скорости со страшной силой попытался нанести мне удар двумя ногами в грудь. Я лениво уклонился влево и прямо в полете мгновенно врезал ему по печени открытой ладонью. Ситуацию я контролировал и силу попридержал, иначе бы Архибег скончался на месте, никакая регенерация не спасла бы. Противник, однако, сумел приземлиться на четыре точки и, превозмогая нешуточную боль, тут же вновь перешел в атаку из этого не очень удобного положения. На меня обрушился ураган резких и быстрых ударов руками, ногами, головой и хвостом. Впрочем, как я заметил, мой противник бил кулаком, не используя острые когти, а используя хвост. Также старался ударить не острием шипа, а плоскостью. Я по возможности уклонялся и отводил удары, не переходя в контратаку, и с интересом присматривался к его технике. Наши танцы по кабинету на очень высокой, но далеко не предельной для меня скорости так взвихрили воздух, что бумаги со стола коменданта вспорхнули белыми голубями и закружились в спирали смерча. Архибег был очень хорош. Он явно оттачивал свое боевое искусство столетиями. Навскидку, ему сейчас около 350. Он, скорее всего, из второго поколения и, следовательно, изучает боевые искусства едва ли не с младенчества. К тому же базовые навыки передаются у беков по наследству. По ходу дела заметил у коменданта пару интересных комбинаций. Значит, искусство боя не застыло на вложенном в учебном центре уровне, а творчески перерабатывалось и развивалось. Тем не менее, как бы хорош он ни был, но до высшего все-таки не дотягивал. Поскольку боя с оружием и магией я не видел, могу приблизительно оценить его уровень как 7+ или, с натяжкой, 8-. Он может на равных драться со средним вампиром или драконом, но не со мной. Спокойно выбрав точку удара и прикинув его мощность, чтобы не зашибить ненароком, провел его в удобный момент, с грохотом впечатав коменданта в резную дубовую панель на противоположной от окна стене. Эх, с некоторым огорчением подумал я, жаль, что не додумался получше рассчитать. Только сейчас до меня дошло. Ведь можно было так направить тело противника, чтобы он рогами воткнулся в эту самую панель. Любопытно стало, пробил бы или нет. С другой стороны, кто мне помешает повторить? Мои чувства явно говорят, что охранники как стояли за дверью, так и стоят, не собираясь вмешиваться. Дернулись было, услышав шум, но тут же опять замерли. Либо комендант решил меня прибить без свидетелей, либо задумал что-то иное. В пользу иного говорило то, что он даже оружие не обнажил. Зачем же тогда этот цирк? Архибег несколько секунд полежал грудой тряпья под треснувшей панелью, затем с видимым усилием встал на одно колено, согнул хвост в почтительном изгибе и, склонив голову, произнес: «Покорнейше прошу простить меня, господин высший родера. Я обязан был убедиться, что ты не самозванец. Готов повиноваться и понести любое наказание за проявленную непочтительность. А также прошу принять мою благодарность за то, что не убил своего недостойного слугу. Встань и назови свое имя. Архибег первого ранга Ласкир, господин высший».